Глава 33. Еще не поздно, и я успевал переговорить с Лёшкой. Не верю, что он настолько гнилой. Позвонил ему сначала на сотовый, получил согласие на разговор и поехал к нему. Сын точно извиняться не станет, какой-то у них глубокий конфликт явно. Неужели любит он так эту девчонку? Или оба любят, что целая война развернулась из-за юной женщины? Прямо Елена Троянская какая-то, а не девушка. Лёша встретил меня в гостиной своего дома. Несмотря на ситуацию, он пожал мою протянутую руку. Хороший знак. «Проходите, Павел Сергеевич». Я сел на диван, посмотрел на парня. Неплохой вроде мальчишка, а вдруг так подставил Кирилла. Здесь что-то явно важное для него. Детки выросли. Их проблемы тоже. «Лёш, ты, наверное, понимаешь, почему я здесь. Конечно, я похож на глупого. Мальчик настроен враждебно даже ко мне. Лёш, давай мы сразу договоримся, что ты за меня придумывать моё мнение о себе не будешь, хорошо?» «Хорошо». Я провёл рукой по волосам, собираясь с мыслями. Не знаю точно, с чего начать. Не буду ходить вокруг да около. Я человек занятой, и времени могу тратить на душеспасительные беседы. Просто прошу, забери заявление. Парень посмотрел на меня долгим взглядом, потом откинулся на спинку дивана и ухмыльнулся. «Вот так просто? Ваш сын будет меня бить, ломать ребра. Я в гипсе, между прочим, теперь. А я ему буду все прощать, да?» «Лёш, все понимаю. Это ваше личное, что вы там не поделили. Но оставьте вы это при себе». «Не выносите ссор из избы. Ты же столько лет с ним дружил. Неужели это ничего не стоит?» «А теперь не дружу. Ты знаешь, что Кириллу нельзя иметь проблемы с законом?» «Знаю, и что?» «Ты ведь своими руками топишь сейчас его. Ты ему сломаешь жизнь, понимаешь ты это?» Парень замолчал и заёрзал на подушках. «Понимает, все он понимает. Он сам виноват в сложившейся ситуации», — высказался он в итоге. «В ситуации, где двое, всегда виноваты оба. Безусловно, но не я первый начал». Я вздохнул. «Давай вот без детского сада, кто первый начал и кто закончил, это уже не важно», — вспылил немного. Потом помолчал полминуты, успокоился и продолжил. «Хорошо, ты не можешь простить его, но я могу тебя попросить, лично я, Павел Сергеевич Ланской. Не губи ты, Кирюхе, жизнь». «Забери бумажку свою. Будьте мужиками, в конце концов, и разберитесь между собой. Не позорьтесь». Краснов снова молча сопел, уныло глядя в пол. «Ему тяжело отказать мне, да и нет повода». «Выполнишь мою просьбу? Неужели ваша ссора важнее судьбы друга, пусть и бывшего?» «Ладно», — вздернул подбородок парень, — «заберу, но только из уважения к вам». «Унизительно, что уж там. Щенка какого-то чуть ли не умоляю забрать свою кляузу. Мужики пошли, однако...» «Спасибо, Лёш. Поверь, это верное решение. Ну, пока. Я поднялся. Больше мне нечего делать в этом доме. Уже сделал несколько шагов по направлению к выходу, как услышал в спину... «Он напал на меня из-за Лизы». «Что? Как это?» Постарался не показывать изумления, прочистил горло и обернулся на него. «Хм, Лизы?» «Ну да, вашей падчерицы. Кирилл ее любит. Вы не знали? Я с ней встречался, а он ее мечтал отбить. У вашего сына, извините, кукушка уже конкретно поехала. Он преследует Лизу, хотя она не единожды просила оставить его в покое. А я не раз с ним дрался уже из-за этого». «Я, конечно, не знаю, как у вас обстоят дела в семье. Может, вы допускаете такие отношения между братом и сестрой, пусть и сводными. Но, думаю, мой долг сказать. Вы только подумайте, какие слухи поползут по поселку. Лизу нужно оградить от него, пока не поздно. Я не смог. Может быть, сможете вы?» «Я тебя услышал, Лёш. Мне пора». Вышел вон. Внешне спокоен, внутри вулкан. «Что творит мой ребенок? Разве я таким его воспитывал? Он преследует девочку Лизу? Что с ним случилось? Как я скажу об этом Тае?» «Она не должна узнать. Она не простит мне это». Летел домой на скорости, не замечая, что мчу по поселку, превышая дозволенные отметки спидометра раза в три. «Сейчас мы поговорим, гаденыш», — вырастил на свою голову помощника и опору. «Твою мать!» В дом вошел хмурый, взгляд выцепил Кирилла, сидящего на диване в гостиной. Тая что-то спросила, но я даже не слышал ее. «Кирилл, в комнату!» — бросил ему и пошел первым. Шел и чувствовал спиной недоуменный взгляд сына. Если бы он только знал, что творится в моей душе. Едва дверь закрылась, как я в холодном бешенстве схватил его за грудки и прижал к двери. Я потерял над собой контроль, чего давно уже не было. То, что рассказал мне Краснов, вывело меня из себя. «Пап, ты чё?» — в шоке выпучил глаза Кирилл, пытаясь от меня отгородиться. «Сильный, зараза, с трудом его удерживаю уже. Ты что творишь, гад?» «Пап!» — вцепился сын в мои руки. «Что, пап? Я тебе все, а ты? Ты как мразь себя ведешь? «Да что за черт?» — в глазах молодого парня было искреннее недоумение, а еще боль от моих слов. «Что случилось?» «Ты приставал к Лизе? Говори, что ты ей сделал? Ты с ней спал?» Он глотнул и молчал, открыв рот. Он растерялся. «Значит, это правда?» Уже занес над ним кулак. «Паршивец!» «Стой!» — крикнул он, понимая, что я сейчас на полном серьезе ударю. «Ничего не делал! Остановись!» В глазах сына появился и страх. Он не знает, как можно драться с отцом. «Ничего у нас не было!» — отпихнул его от себя и прошелся по комнате. «Это правда, что ты ее любишь?» — замялся. «Да!» Выдохнул он и опустил голову. Мне хотелось все крушить кругом. Как он мог позариться на нее, на дочь моей жены, на сводную сестру? Как? Как ты посмел? Вот посмел, вздернул он голову. Люблю и все. Она меня нет, если тебя это успокоит, конечно. Мы оба замолчали. Кирилл прожигал меня в ответ точно такими, как у меня самого, серыми глазами. «Нет, не успокоит. Ничего я не сделал ей. Лиза мне не позволит. Она не подпускает меня к себе и уже объяснила, что не любит и никогда не полюбит меня. Господи, ну что за трагедия с этой Лизой разыгралась? Ну зачем ему она? Девушек больше нет». «Так это давно уже?» — сопоставил я факты. «Вы из-за нее дрались и тогда, в академии». «Да, давно». «Сразу, как они переехали к нам». «Пап», — после паузы сказал он мне, «но я же не виноват, я не специально, не знаю, что делать». Устало опустился на диван, глядя бесцельно в окно. «Эта история меня надломила. Может, ему помощь нужна, психолог какой?» «Краснов сказал, что ты пытался увести у него Лизу и преследовал ее. Это все было?» Оглянулся на него. «Хочу видеть его глаза». Боже, сколько же в них сейчас страдания. Друг просто обложил его передо мной по всем фронтам. Лиза не любит Кирилла, бегает от него. Бедный парень. Он опустился до домогательств девчонки. Почему она молчала? «Я...» «Да, я пытался ее добиться, у меня не вышло. Я уже оставил эту идею». Как ему непросто об этом говорить. Встал и обнял его крепкое тело. Такой большой и такой ранимый, несчастный. «Сын, я все понимаю. Ну, правда. Но очень прошу, оставь ее. Грубостью девочки не добиться. Лиза, она еще ребенок совсем. Разве ты не видишь? Рано ей еще любить. Не трогай ты девчонку. Не подставляй меня перед Таей. Она не простит меня. Она будет винить меня. У вас нет будущего, пойми. Ты едешь учиться на 5 лет в казармы. Лиза не будет тебя ждать, даже если ты ее сейчас все-таки добьешься. Ты разобьешь ей сердце. Вся семья будет страдать. Не трогай, Кирилл». Опустил его и взглянул в лицо. Его красивые черты исказились глубокой горечью от моих слов и осознания моей правоты. «Я знаю, ты прав. Я не трону. Может, тебе помощь нужна? Хочешь, я найму психолога, походишь на сеансы?» «Пап, я не псих и не маньяк, Над треснутым голосом возмутился он. «Как же тяжело говорить о таком с ним!» «Я не говорю, что ты псих. Просто всем тяжело бывает. И мужчины тоже плачут. Тем более из-за такой сильной и неразделенной любви. Психолог может помочь». «Нет, я сам разберусь с собой», — жестко ответил он. «Да, уже не ребенок, уже взрослый парень с взрослыми желаниями. К этой такой еще юной девочке, что летает в облаках и не понимает его порывов к ней. Я очень хочу тебе верить, сын, но если ты не сдержишь свое слово, пеняй на себя. Разговор будет коротким, ты уедешь, сразу же и далеко. Элизы все равно не увидишь, все равно я не позволю тебе. Ты понял меня?» «Понял», — сказал он, глядя хмуро себе под ноги.